Глава 63. Опоздание. Вот и поговорили. Да, ему опять пришлось подраться, но зато в итоге он получил, что хотел. Сейчас спать, а завтра парень решил попробовать покараулить Криви Пиклза перед работой. Ему же все равно с утра идти на тренировку примерно в ту же сторону. Заранее настраивая себя на то, что нужно будет проснуться не позже 6 утра, Никита добрался до территории секты теней. Благодаря наличию формы никто не стал препятствовать ему на проходной. Ну а в доме с дворецким Говардом, встретившим гостя в час ночи при полном параде, словно только его и ждал, они и вовсе были знакомы. «Мои дома?» Никита даже не стал сворачивать с дорожки, по которой шел к своему привычному сараю. Парень решил, что разговоров на сегодня уже хватит, а на конюшне он хотя бы сможет спокойно выспаться. «В полном составе. Были проблемы?» Говард смотрел на новенького слугу с непроницаемым выражением лица. «Разве что только с алкоголем». Никите не хотелось ничего объяснять, и, кажется, его банальное объяснение полностью удовлетворило Говарда. По крайней мере, он вернулся обратно в дом, а парень дошел до конюшни и приглянувшейся ему в прошлый раз куча сена. Парочка ночующих в стойлах лошадей встретила его появление недовольным храпом, но быстро успокоилась, и очень скоро все уже снова погрузились в сон. Никита настроил себя, что как только сквозь дырявую крышу до него доберется хоть один лучик света, он тут же встанет. Кажется, как можно управлять своим организмом во сне? Но на самом деле ничего сложного. Когда нужно, абсолютно любой человек так может. Главное на самом деле просто хотеть проснуться. Парень потянулся, сполоснулся водой из-под крана, выведенного сюда для лошадиной поилки, а потом двинулся обратно по своему ночному маршруту. Никита задумался о том, что остальная троица может волноваться из-за его отсутствия, и было бы правильно успокоить их. Вот только этот разговор может затянуться. А как объяснить, почему именно он опаздывает, парень не представлял. К счастью, стоило ему поравняться с домом, дверь открылась, и оттуда показался такой же беспристрастный, как и всегда, Говард. И как он только смог почувствовать, что кто-то идет мимо. «Доброе утро!» Никита приветливо махнул рукой и дождался ответного вежливого кивка головой. «Сможешь передать моим, что со мной все в порядке, а мне пока надо бежать по делам секты?» «Я передам!» Говард опять еле заметно кивнул и вновь скрылся в доме. «Странный он!» Никита еще пару секунд не мог избавиться от этой мысли. Но потом вспомнил, сколько всего ему еще предстоит успеть. И тут уже парню стало не до отвлеченных размышлений. Хватило бы времени. Он ведь даже не знает, во сколько тот же Пиклз выходит из дома. Опирался лишь на то, что его полицейское управление открывается в 9. 2 часа с запасом заложил на дорогу для своего визави. Ну и теперь... Нужно самому успеть добраться до места в 2 раза быстрее. К счастью, физические показатели парня за последние дни существенно подросли. Он и раньше не был хлюпиком, но теперь пробежать с 10 километров почти на полной скорости он мог без особых проблем. И все благодаря его таинственному дневнику и тем тайным знаниям, которым тот его обучает. Кстати, насчет них. Прямо на бегу Никита достал древнюю книгу и проверил первую страницу. Да, время ежедневного общения еще не пришло. Каких-то прорывов у парня тоже не было. Но все же ему хотелось узнать, не изменилось ли там чего в описании его статуса. Текущий уровень тайных знаний Ордена Западной Розы – 9% из 100. Увеличение скорости набора энергии – 19%. Никита как чувствовал? Надо было проверить все еще вчера. Не зря все-таки прошлой ночью он всем помогал. Вернее, он бы помог той же Виктории и умертвию даже просто так. Но приятно осознавать, что это не осталось незамеченным. Книга написала, что он стал учеником-защитником Древнего Ордена, и вот вчера, защищая других, он повысил то самое тайное знание, над которым дневник все время советовал ему работать. Парень не сказал бы, что стал лучше в чем-то разбираться. Но, может быть, тут все работает на подсознательном уровне? Или он просто не замечает разницу? Ведь если так подумать, раньше мысли о защите и о ее связи с тайным знанием были не больше, чем догадками. Теперь же они превратились в самую настоящую уверенность. А что будет дальше? Никита засунул дневник обратно за пояс и продолжил бег, позволив себе немного помечтать о том, каким он в итоге сможет стать сильным и скольким людям еще сможет помочь. «А вот и ты!» Парень так задумался, что чуть не пропустил нужный дом. Хорошо, что как раз выходящий из него Пиклз сам его заметил и ехидно окликнул. «Когда я говорил заходить после 10 вечера, то не имел в виду утро!» «Простите, меня вчера задержали на полицейской операции». Никита попытался оправдаться, но было видно, что пухлый полицейский не особо горит желанием кого-либо прощать. «Это не мое дело! Я ждал тебя! Теперь ты подождешь меня. Скажем, неделю. И цена теперь не 100, а 200 золотых. И будь благодарен, что я вообще с тобой общаюсь». Раньше этот пожилой полицейский казался Никите довольно милым человеком. По крайней мере, он всегда хорошо относился к парню. И тут такой поворот. Неужели опоздание всего на полдня могло так его обидеть? «Еще раз простите, но мне нужен этот набор уже сегодня». «Не мои проблемы». «Но я ведь не специально опоздал». Никита чувствовал, что выглядит жалко. Хотелось плюнуть на все, развернуться и уйти. Разве стоит общаться с теми, кто получает удовольствие от того, что доставляет тебе неприятности? Но вместе с тем парень не мог избавиться от былых ощущений, что Пиклз на самом деле нормальный человек. Что если ему все объяснить, то он поймет. И поэтому Никита попытался довести разговор до конца. «Вчера меня задержали люди Маули. Они отпустили меня только после полуночи». «А что случилось-то?» Пиклз как будто начал оттаивать. «Убийство 2 членов секты теней». Никита немного сократил историю вчерашнего происшествия. «Кстати, детектив обещал мне выдать за них награду, так что мы сегодня в любом случае еще встретимся». «Давай через неделю». На лице полицейского мелькнула довольная улыбка. «И тогда я забываю все твои оплошности и готов продать твой набор прямо сейчас, по старой цене. Ну что?» Никита даже немного растерялся от такого напора. «Да что с этим полицейским не так?»